произнес Карт и ткнул трубкой в самое маленькое пятнышко, зажатое между горами и тремя обширными государствами. Вот это и есть княжество Гаэдаро со столицей в городе Митрак. Княжество, некогда называемое Великим. Как видите, мы находимся далеко от побережья. Справа неприступные горы, слева Шатак и Нур. Нур — давний враг Гаэдаро. Там готовы на все, чтобы мы не выбрались с материка. Шатак вроде бы настроен миролюбиво, ведутся какие-то переговоры о размещении наших беженцев на кораблях, но переговоры требуют времени, а времени, сами понимаете, мало. Так что тут вить, не вить, понимай, не понимай, а результат один. У нас нет флота и нет денег, чтобы флот построить. Поговаривают, что князь вбухал всю казну в какой-то проект по спасению страны, но мне в это верится с трудом. Не тот человек князь Саутар. Так что, граф, можно спастись только в одиночку. Пробраться, скажем, в береговую страну, наняться на корабль. Некоторые так и поступают. Но границы повсеместно усилены. Стреляют без предупреждения. Никому лишние рты не нужны, для своих мест не хватает. А как быть тем, у кого семьи, дом? Вот и живут, убеждают себя, что уж на этот раз Атар не исчезнет. Возразить было нечего. Сварог прекрасно знал такую психологию простого обывателя, да и не только обывателя. Вспомним, например, как многие толковые политики и военачальники в Советском Союзе словно разом ослепли и даже в июне 41-го не верили, отказывались верить, что у Гера Шикельгрубера хватит наглости. «Такие дела!» Барон вдруг невесело улыбнулся. «Вам бы, граф, следовало появиться не в бедном Гаэдаро».